Дорогие друзья, все повсюду, этот текст является выражением благодарности, сердечной дружбе и более чем созидательному и глубокому сотрудничеству с восхитительным дуэтом Виктории и Сергея Бехтеревых, что отразил своей работой, прояснил и оформил очень многие моменты моего персонального становления как лидера творческого коллектива и становления команды театра «Арлекиниада» и «Школы игры». Текст их книги «Спиральная динамика для бизнеса» самодостаточен, и в кратком вступлении нет смысла его комментировать. Для полного ознакомления с текстом, конечно же, есть смысл обратиться к печатной версии этого в лучшем своем проявлении учебника. И это действительно учебник, учебник, как и заложено в названии, помогающий создать сильную и быструю компанию. А эту аудиоверсию есть смысл воспринять как ознакомительную возможность, высветляющую основные темы этой уникальной и очень практичной системы. Одним словом, я хочу предупредить, что в аудиоверсии никак не удается передать очень важную нюансировку, что более чем ясно представлено в печатной версии в виде схем, таблиц, анкет и рисунков, а также подробнейшие инкрустации темы, которую более полезно будет воспринимать с карандашом в руке, чем на слух. Вы найдете QR-код, по которому можно перейти на страничку, где самые важные рисунки, анкеты, таблицы и схемы также размещены. И до момента, как вы приобретете этот учебник в его полной версии, вы можете насладиться прояснением некоторых тем через визуальную подачу. В любом случае, наслаждайтесь простотой и лаконичностью языка, на котором передается эта глубочайшая в основе своей тема, и пусть из этой активности взрастет все самое наилучшее. С любовью, Демчок. Посвящается всем игрокам. Виктория и Сергей Бехтеревы. Спиральная динамика для бизнеса. Как создать сильную и быструю компанию? Слепое копирование преследуется по законам здравого смысла. Борис Дьяконов, основатель банка «Точка». Единственной уважительной причиной уйти домой, не выполнив план, может быть ваша собственная смерть. Любил повторять своим подчиненным один из наших клиентов. Ежедневными авралами, нервными планерками и регулярными субботниками он делал все, чтобы сотрудники понимали, зарплату нужно заслужить потом, кровью и дергающимся от постоянного стресса глазом. Результат превыше всего. Мы за ценой не постоим ни дня без подвига. Согласитесь, довольно типичный подход. Некоторые всю жизнь руководят именно так, кнутом и редким пряником. Но наш клиент с помощью знаний из этой книги вдруг обратил внимание на эффективность процессов, начал задумываться о потребностях сотрудников и сам стал примером игры по правилам. Его система ценностей изменилась коренным образом и привела к значительным переменам в компании. От результата любой ценой культура компании перешла к росту эффективности с помощью правил и процессов. Его организация смогла вырасти в несколько раз и масштабироваться в регионы. Удивительно, что одни люди могут менять свою картину мира в любом возрасте, а другие фиксируют ее так жестко, что речи не может идти ни о каких изменениях. Как и почему происходит развитие личности, лидера и организации? И как происходит неразвитие, когда эволюция останавливается и картина мира цепенеет на одном стабильном уровне? Поиск ответов на эти вопросы привел нас в 2014 году к увлечению спиральной динамикой. В то время мы были управленческими консультантами и настраивали бизнес-процессы, системы управления качеством и регулярный менеджмент в компаниях. Один из авторов этой книги, Сергей Бехтерев, свято верил, что хороший руководитель – это тот, кто спланировал и поставил правильные задачи всем своим подчиненным, а потом проконтролировал их выполнение и то, что никто не сидит без дела и работает на максимуме возможностей. Эффективная эксплуатация подчиненных по принципу, чтобы вспотел в конце рабочего дня, но не сдох. А как иначе? И вдруг мы узнаем, что можно иначе. В этой книге вы познакомитесь с инструментом, который позволяет проложить путь к построению компании, где никому никого не нужно эффективно эксплуатировать. И перед тем, как двигаться дальше, мы просим вас внимательно прочитать или в формате аудиокниги прослушать утверждение ниже и выбрать те, которые характерны для вашей организации. Первое. Недостаточная вовлеченность персонала. Сотрудники просто исполняют приказы и выполняют поставленные задачи, сами ничего не предлагают и даже саботируют работу, если у них есть такая возможность. Второе. Установленные начальством формальные регламенты и процессы, к которым люди безразличны и в улучшении которых они не принимают участия. Третье. Борьба за первенство среди подразделений. Каждый отдел подчеркивает свою важность в успехе организации, но при этом обвиняет в неудачах компании другие команды. Четвертое. Достижение личных целей важнее, чем общие цели компании. Пятое. У сотрудников нет четкого понимания, кто за что отвечает, и в итоге все решения принимает топ-менеджмент и первое лицо компании. Лидеры перегружены оперативной работой и не имеют времени для вопросов, связанных с развитием и управлением смыслами. Шестое. Неэффективная коммуникация. Сотрудники долго не могут сами договориться друг с другом. Приходится подключать руководителя. Седьмое. Напряженности между подразделениями замалчиваются и остаются невысказанными, копятся до тех пор, пока ситуация не станет явно конфликтной и ее разрешит вышестоящий руководитель. Восьмое. Бюрократия в виде чрезмерного количества правил, процессов и стандартов. Сотрудники уже не понимают их взаимосвязи друг с другом и относятся к любым регламентам формально. Девятое. У руководителей и сотрудников накопилась усталость от постоянной гонки за бизнес-целями. стратегирование уже не дает столько энергии действия, как раньше. 10. Лидеры компании чувствуют большой творческий нереализованный потенциал в себе и в организации. Если вы выбрали хотя бы 3 утверждения, то знайте, мы написали эту книгу именно для вас. Наверняка вы уже слышали о бирюзовых, самоуправляемых организациях будущего, в которых люди понимают, зачем существует компания и находят в этой работе смысл своей жизни. Правила и процессы сформулированы понятным языком и легко меняются под ситуацию. Нет бюрократии и ничем не мотивированных ограничений и запретов. Эффективность работы постоянно повышается за счет усилий самих сотрудников, которые вместе ставят цели, энергично достигают их и радостно празднуют победы. Люди заряжаются энергией от культуры компании, у них горят глаза и сердца от того, что они создают. Много инноваций, новые решения, продукты и сервисы, которых ни у кого еще нет. В таких компаниях сами сотрудники придумывают, как стать лучше, смело предлагают, увлеченно воплощают. Каждый в компании может быть самим собой, а не тем, кем его хочет видеть начальник. Люди бесстрашные, они искренне верят, что могут сделать все, о чем мечтают. И самое главное, каждый человек действительно чувствует себя значимым, свободно раскрывает свой творческий потенциал и ощущает себя частью команды гениев. Девять лет назад у нас появилась мечта, чтобы таких организаций становилось больше и больше. Мы захотели сделать так, чтобы волна нового менеджмента захлестнула нашу страну точно так же, как в начале 20 века благодаря Фредерику Тейлору, Анри Файолю и Генри Форду всех захватил регулярный менеджмент. Мы собрали лучшие практики самоуправляемых бирюзовых организаций по всему миру, десятки раз летали в США, Европу и Китай, лично посетили 9 из 12 компаний, о которых написал Фредерик Лалу в своей книге «Открывая организации будущего», при этом нашли много новых, в том числе и в России. Мы перенимали опыт и стажировались у таких признанных мировых мастеров, как Брайан Робертсон, автор концепции холократии, Джеймс Прист, автор социократии 3.0, Даг Кирпатрик, концепция дуальных обещаний от Morningstar, обучались и сертифицировались у Дона Бека, соавтора книги «Спиральная динамика», Сесиль Грин, автора методологии «Коллаб» и других экспертов и практиков, таких, например, как Йос де Блок, Жан-Франсуа Забрист, Борис Дьяконов, Андрей Кривенко. С 2014 года мы провели более 300 сессий для команд руководителей организации, постоянно развивая нашу методологию на основе спиральной динамики. В 2016 году организовали первый бизнес-форум «Бизнес со смыслом» и создали сообщество лидеров, которые строят организации будущего на таких операционных системах, как холократия, социократия и коллаб. В итоге наша мечта стала технологией, мы поняли, как это работает, начали делать, и у нас стало получаться. И мы написали эту книгу, чтобы знания о том, как эволюционным путем создавать компании нового поколения, стали еще более доступными. Новая реальность стучится в двери этого мира, и мы уверены, что понимание спиральной динамики позволяет раскрывать и использовать потенциал каждого на следующем уровне возможностей человечества. Несложно заметить, что течение времени стало другим, и все вокруг меняется с нарастающей скоростью. Бизнес должен соответствовать этому темпу. Если понимать, по каким принципам происходит эволюция людей, их убеждений и ценностей, то становится понятно, чего мир ждет от менеджмента завтра. Анализирование и исследование принципом спиральной динамики позволяет современному лидеру начать меняться прямо сейчас, чтобы оставаться в игре и в будущем, на новых уровнях продуктивности и реализации. Это и есть главная идея и предназначение инструмента, которому посвящена эта книга. По отзывам сотен наших клиентов, знание спиральной динамики – это как умение читать. Но только читать не тексты, а мир людей. Вроде бы ничего кардинально не меняется, но вдруг получается замечать вокруг себя гораздо больше, лучше понимать и даже чувствовать себя в этом мире людей на порядок увереннее и спокойнее. Спиральная динамика становится компасом не только для бизнеса, но и для жизни. Учит смотреть через ее призму и понимать, какие уровни требуют доработки, работать над ними и идти дальше, радуясь и творя каждый момент своей жизни. Информация в этой книге структурирована так, что вы легко сможете провести диагностику компании и собственного стиля лидерства, чтобы увидеть возможности для развития. В этом вам помогут анкеты и итоговые таблицы, анализ которых покажет доминанту культуры и систему управления и поможет спланировать необходимые действия. За годы исследования и практики мы задали множество вопросов и ответили на них вместе с нашими клиентами. В этой книге вы найдете ответы на более чем 120 вопросов из разных парадигм мышления. Например, через какие кризисы развития проходит организация? Как меняется стиль лидерства при развитии организации? Как власть принятия решений постепенно переходит от одного лидера к каждому сотруднику компании и становится распределенной? Как трансформируется корпоративная культура организации? Как отношение сотрудников организации меняется от саботирующего к вовлеченному и даже играющему? Как меняется операционная система управления организацией? Мы разработали четкую работающую методологию создания сильных и быстрых самоуправляемых организаций, которые максимально раскрывают потенциал своих сотрудников. И в этой книге мы искренне и открыто делимся с вами всеми инструментами. Вы узнаете, как от двойственности перейти к целостности, а от сложного к простому. Как заменить авторитарный менеджмент на самоуправление, как видеть картину мира и выбирать каждое мгновение свою игру. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Мы будем счастливы только в играх, которые создали сами, сказал Вадим Демчок, актер, режиссер, автор концепции «Самоосвобождающаяся игра», и мы с ним полностью согласны. Поехали!